История 78. Взаимный интерес. Много лет назад на популярном сайте знакомств девушка мне прислала примерно следующее сообщение. «Я с тобой встречусь, только если ты за мной заедешь на машине». Я удивился подобной постановке вопроса. Насколько подтверждает мой опыт, здравый смысл и понимание отношений, как улицы, на которой оба человека двигаются навстречу друг другу, подобный комментарий с ее стороны прозвучал весьма надменно и вызывающе. Ответил я ей примерно так. «У меня прабабушка во время войны пешком до Берлина дошла, а ты не можешь проехать ко мне навстречу пару остановок?» На что мне прилетел комментарий, который как раз и завел наше общение в тупик. Девушка написала следующее. «Времена изменились. Мужчина, если захочет, может посадить свою попу в машину и заехать. Разве моя красота тебя не мотивирует?» Почему разговор зашел в тупик? У меня совершенно нет никакого желания встречаться с девушкой, которая собирается играть в одни ворота и жить по принципу «я позволяю себя любить». Я легко мог бы отправить за ней водителя, но я не сделаю так для девушки, которая считает, что ее внешность является аргументом, чтобы играть по ее правилам. Хотя бы потому, что в отношениях правила общие. Нет ничего сложного, чтобы самостоятельно добраться до удобного места встречи, весело познакомиться и выпить по чашке вкусного кофе. Тем более я по-честному выбрал место. Уютное кафе в центре между моим и ее адресом. Как я сказал ранее, здоровые и честные отношения — это всегда улица с двусторонним движением. Кстати, а вы знаете, как понять, когда на сайте знакомств лучше сразу прекращать переписку? Есть одна деталь в онлайн-общении, обнаружив которую знакомство нужно точно прекращать. Что же это за деталь? Это отсутствие встречного вопроса. К примеру, в моменте знакомства, открывая диалог, вы написали человеку «Привет, как дела?», а он вам ответил просто «Хорошо». Если человек не задал вам встречный вопрос в стиле «Хорошо, а как у тебя?», значит, он не заинтересован в здоровом и обоюдном общении. Скорее всего, вы не вызвали у него интерес, чтобы он поинтересовался вашими делами. Или же человек в принципе занимает позицию, что не сходит до других людей в общении и отношениях. А если это так, с таким человеком вы точно никогда не будете до конца счастливым, потому что он позволяет себя любить, и это его жизненная позиция. Причем встречный вопрос может быть совершенно разным. Не только про ваши дела. Если вы спрашиваете человека, чем он интересуется, а он в ответ не спрашивает о ваших интересах, налицо вся та же проблема. Вы либо не заинтересовали человека в принципе, либо он планирует общаться с вами высокомерно. Нормальные отношения и правильные романтические знакомства всегда изначально строятся на обоюдном и взаимном интересе. Выстраиваете общение с теми, кто действительно по-настоящему заинтересован в знакомстве. И еще один полезный момент, раз уж я затронул тему знакомств. Знаете, как сразу понять, стоит ли вам идти на второе свидание? Вот если после первого свидания вы уговариваете себя сходить присмотреться еще раз. Или думаете, человек он, конечно, хороший, но не все мне в нем нравится. А вот если он это в себе изменит, то, возможно, он мне подойдет. Если у вас такой ход мыслей, то лучше не идти на второе свидание. Потому что любые сомнения открыто сигнализируют, что это не ваш человек.